Войдя в палату, Роман Борисович увидел, что опять сегодня поднесли чего-то сверху. Старый князь Мартын Лыков тряс бабьими щеками, думный дворянин Иван Яндогуров и стольник Лаврентий Свиньин, запинаясь, читали грамоту. Поднимая головы, только и могли молвить, что «Ах! Ах!» «Князь Роман, сядь, послушай!» — едва не плача, — сказал князь Мартын. «Что же будет-то? Теперь каждый и облает, и обесчестит. Одна была управа, и ту отнимают». Яндогуров и Свиньин сызнова начали читать по складам царский указ. В нем говорилось, что ему, царю и великому князю и прочее, много докучают князья и бояре, и думные, и московские дворяне челобитными о бесчестии. Такого-то дня подана ему царю и прочее челобитное от князя Мартына, княж Григорьева, сына Лыкова, в том, что его на постельном крыльце лаяли и бесчестили. И лаял, где и бесчестил его Преображенского полку поручик Алешка Бровкин. Проходя по крыльцу, кричал ему князю Мартыну: «Что де смотришь на меня зверообразно? Я де тебе ныне не холоп. Ты прежде был князь, а ныне ты небылица». «Мальчишка он, мужеский сын, страдник». Князь Мартын тряс щеками. «Тогда-то сгоряча я запамятовал. Он хуже мне кричал». «А что же он тебе тогда кричал, князь Мартын?» — спросил Роман Борисович. «Ну, чего-чего?» «Кричал. Многие слышали. Мартынушка, мартышка, плешивый». «Ой, ой-ой, обидно!» — завертел головой Роман Борисович. «А что, не сын ли это Ивана Артемича? Алешка, а черт его знает, чей он сын!» «Царь и великий князь и прочие», — читали далее Яндогуров и Свиньин, «чтобы ему не докучали в такое трудное для государства время, за докуку и себе в досаду повелел на челобитчики князе Мартыне выправить 10 рублев и те деньги раздать нищим, и ныне челобитные обесчестие воспретить.